распинали на кресте. И такая борьба предстоит каждому из тех, кто решил исполнить слова Христовы и отвергнуть себя. Его ждет долгий, тяжелый, тернистый путь без остановок, ибо остановиться в духовной жизни — это значит пойти назад, потерять все то доброе и святое, что было приобретено. Надо спешить, надо неуклонно, неустанно идти вперед. Кто был выше святого апостола Павла, который был восхищен до третьего неба и видел блаженство праведных? Кто может сравниться с ним в его решимости распять плоть свою? Кто смеет сказать, как он: «Уже не я живу, а живет во мне Христос. Для меня весь мир распят на кресте». И вот посмотрите, что говорит этот великий человек: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Он стремится вперед, спешит, ибо перед ним великая, святая и чрезвычайно труднодостижимая цель. Нам ли не спешить, нам ли не бежать, если изберем тот путь, которым он шел и который указан Господом Иисусом Христом? Вот что значит отвергнуться себя и идти вслед за Христом. А что значит взять крест свой? Ибо Господь говорит, что каждый из нас должен взять свой крест. Какие у нас кресты? Кресты бывают разные у разных людей, ибо для каждого Богом приготовлен свой крест. Очень важно, чтобы мы поняли, что такое наш крест. Очень важно, чтобы мы взяли именно тот крест, который предложен нам Богом. Очень опасно самим себе сочинять кресты, а это бывает нередко. Какие кресты уготованы для большинства из нас? Кресты простые, не такие, какие несли мученики, не такие, какие до конца жизни несли подвижники в пустыне. Наша жизнь, жизнь всех людей, есть горе, печаль и страдания. И все эти горести, печали и страдания нашей мирской, общественной и семейной жизни и составляют наш крест. Разве мало причиняют страданий неудачная женитьба, неудачный выбор профессии, тяжкие болезни, унижения, бесчестие, лишение имущества, клеветы нас преследующие? Все злое, что творят нам люди, ревность супружеская, разве это не крест наш? Такие страдания несут и обязаны нести все люди, хотя они этого вовсе не хотят. Люди, ненавидящие Христа, люди, отвергающие путь Христов, все равно страдают,